психологические взгляды. Непосредственную практическую направленность имеют психологические исследования великого русского ученого-энциклопедиста Ломоносова 1711-1765. Разрабатывая в риторике проблему влияния на слушателей, он формулировал ее как проблему слова и страсти. «Должно самым искусством чрезрачительное наблюдение философское остроумие высмотреть, от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается». Ломоносов, полное собрание сочинений, Москва-Ленинград, 1952, том 7, страница 166-167. Как видим, вопросы психологического воздействия и здесь непосредственно затрагивают вечную проблему управления страстями. «Страстью, — писал Ломоносов, — называется сильная чувственная охота или неохота, соединенная с необыкновенным движением крови и жизненных духов, причем всегда бывает услаждение или скука». Включив в определение страсти чувственные желания или отвращения, он тем самым подчеркнул в ней определенный момент активности. Благодаря этому страсть в его системе взглядов приобретает значение двигателя человеческих действий, источника их мотивов. Отсюда же возникает тенденция рассматривать страсть как динамический процесс. Веселье переходит в удовольствие, гнев в ярость и так далее. Многие страсти являются продуктом сложения других страстей. Положения о переходе страстей друг в друга вырастают у Ломоносова в учение о противоположных страстях, о том, что каждая страсть имеет в себе противную. Интересны сформулированные Ломоносовым основные моменты, которые должен учитывать ритор, если он желает добиться эффективного воздействия на слушателей. К таким моментам, в частности, относятся: первое — возраст. Малые дети более склонны к нежным страстям. У взрослого легче вызвать радость и гнев. Старые более склонны к зависти, ненависти, мщению, причем страсти у них вызвать труднее, чем у молодых. Второе — пол. Мужеский пол к страстям удобнее склоняется, и скорее он и оставляет. Но женский пол, хотя на он и еще скорее побуждается, однако весьма долго в них остается и с трудом оставляет. Третье — воспитание. Кто к чему привык, от того отвратить трудно. Напротив того, большую к тому же возбудить склонность весьма свободно. Четвертое — общее развитие человека. В отношении невежественного и грубого человека рекомендуется употреблять всю силу стремительных и огорчительных страстей, для того, что нежные и плачевные столько у них действительны, сколько лютно у медведей. У людей, овладевших политическими и научными знаниями, надлежит возбуждать страсти с умеренную живостью и с благочинную бодростью, предложениями важного учения исполненными. Пятое. Индивидуальные различия. Надлежит высматривать склонность слушателей, чувствами ли они больше увеселяются или разумом. Последних хотя и мало бывает, однако для них должно вмещать при возбуждении радости важные и ученые предложения. Ломоносов, полное собрание сочинений, том 7, страницы 168, 169, 172. Имея в виду активирующую роль положительных страстей, Ломоносов указывает на необходимость соединения разума со страстями. Глубокомысленные рассуждения и доказательства не так чувствительны, и страсти не могут от них возгореться. И для того с высокого седалища разум к чувствам свести должно и с ними соединить, чтобы он в страсти воспламенился. Ломоносов, полное собрание сочинений, том 7, страница 170.